Допытываться не стала, хоть и было жуть как интересно. Лишь присела и наблюдала некоторое время за тем, как девушка, поняв, что никто не собирается глядеть на ее работу раньше времени, продолжила орудовать иглой. Ей явно это давалось трудно. Было видно, что иглу она держит впервые в жизни, максимум во второй. По крайней мере, если выкинуть школу. Там-то нас хорошо обучили рукоделию, даже у меня что-то да получалось. Аж руки зачесались помочь Лии, но она явно этого не хотела. Посмотрев волчицей, защищающей своих щенят, стоило только сделать хоть какое-то движение в ее сторону. Выражение лица прямо кричало: «Еще шаг и я порву то, что успела сделать». Пришлось уступить снова. Все же хорошо, что в отношении формы здесь не стоило беспокоиться. Она же самовосстанавливающаяся, иначе всем бы нам пришлось здесь очень быстро освоить швейное искусство, а сами мы бы ходили в одной большой заплатке, ведь аномалии одежду, как правило, не особо щадят. Но лучше уж она, чем кожа. Стресс и раздражение уходили от наблюдения за чужой работой. Лучшее времяпрепровождение на свете. Но все же, надо этих двух оболтусов посетить, чтобы толком разобраться, что у них там происходит. Заодно, может, выбью себе увеличение времени на будущее. Так что, пусть и не хотелось пропускать шоу, которое устраивало своими неумелыми движениями Лия, которые становились все увереннее и увереннее, но надо лечь спать, потому что мычание уликуми начало уже раздражать. Да поняла я, что тебя надо спасать, хватит меня нервировать. Так что, устроив Лии небольшое шоу в виде моего переодевания, я сама не поняла, как посмотрелась в зеркало и вздохнула. А я уже успела привыкнуть к большой груди. Спина так и норовит выгнуться назад, когда я беру над телом полный контроль, а не действую на инстинктах. Сейчас же от статуса гладильная доска меня отделяет лишь парочка лишних сантиметров. Без какого-либо стеснения завалилась под одеяло голой. Лия была настолько погружена в процесс, что полностью меня проигнорировала, что меня немного расстроило. Для кого вообще стояла позировала столько времени? Осталось только представить себе, как отчетливо хочу попасть в девчачью комнату, в которой все время просыпалась до этого. Казалось, это единственный разумный вариант, но выходило плохо. Мозг не очищался полностью, постоянно мешая сосредоточиться. Мысли: выключитесь уже. И как-то совершенно неожиданно от меня я резко вскочила уже в другом месте, и на груди чувствовалась подозрительно знакомая тяжесть. Но не это было важно, а то, что я увидела, только-только разлепив глаза, а именно уликуми, весь вид которого говорил, что жить ему явно больше не хочется. Одетый в розовое платье паренек, сильно ужавшийся в размерах, дабы ему соответствовать, чистил мою комнату под неусыпным контролем вымершей, которая, судя по ее глазам, искренне наслаждалась этим. Она сидела на одном из волков, подобно надсмотрщице за рабом из какого-нибудь фэнтези. Для довершения образа варварши-рабовладелицы не хватало только кнута. «Что, черт возьми, здесь происходит?» — прогремел мой голос на всю комнату, даже создав слабое эхо, отчего вся работа застопорилась, а уликуми повернулся ко мне с трусиками во рту и радостно что-то промычал. «Я его учу». Подняв руку в приветственном жесте, спокойно ответила вымершая. «Мне этого явно не хватило. Чему можно учить, переодевая парня в платье и затыкая рот трусами?» «Послушанию». У меня задергался глаз от этого ничего не выражающего голоса и ничего не дающего ответа. Так что я, окончательно выбравшись из кровати, подошла к бедняге и рванула трусы из его рта на себя, чего он сам так не сделал. А вот это не стоит, женя. Его длинный язык меня достал. Остановила меня мягкая рука вымершей, прежде чем я освободил беднягу. «Ты что, это же обычное для него состояние». Непонимающе повернулась я к девушке. «Она что, не была со мной в школе? Тогда кому принадлежал тот кристалл, что позволял мне магичить внутри иллюзии? Этого я не знала, иначе бы в жизни не согласилась его сюда пускать. Но ничего, я еще сделаю из него кроткого, милого и говорящего лишь по делу молодого человека. Какие-то у нее странные фантазии, да и методы тоже. Из солидарности с парнем, я была заинтересована в том, чтобы освободить его, так что, вырвав руку из мягкого захвата, вытащила трусы изо рта парня, такие же розовые, в белый горошек и с бантиком. Я бы такие носила, достаточно милые. Как знаешь, ты же тут хозяин, женя. Обратилась она ко мне по-мужски. Я уже и начала забывать то, какого это слышать. Это практически обжигало и приносило с собой ностальгию. А можно и одежду сменить? Покрасневший и пытавшийся натянуть платье максимально низко Уликуми подал далеко не такой наглый и контролирующий ситуацию голос, какой был у него всегда. «Нет, пока не разберусь, из-за чего у вас к этому пришло, и мне нужны обе версии. У меня болела голова, мне пришлось выслушивать поток концентрированного бреда с обеих сторон, и мне, как третейскому судье, предстояло теперь объявить приговор, а перед этим отыскать виновных. А ситуация банальнейшая. Уликуми, привыкнув к доступным девушкам любых форм и размеров, решил подкатить к вымершей. Уж не знаю, на что он рассчитывал, но до белого коленя он ее довел на раз-два, после чего аномалия решила перевоспитать квартиранта трудом, поэтому повела его сюда, посчитав, что заставлять его тереть камни в пещере бессмысленно. К тому же она хотела найти здесь подобие тюремной формы или чего-нибудь другого подходящего, типа он отбывает наказание, но такой одежды тут просто не водилось. Зато были платья, так что натянув одно из них на него, девушка торжественно объявила ему, что пока он не научится себя нормально вести, права на другую одежду не имеет. И Уликуми не подвел, даже из этого положения решив, что его длинный язык ему поможет. Так он получил себе кляп и более субтильную форму, и компьютер в комнате, через который можно было просмотреть все, что происходило в подсознании, спасибо прошлой жене за подарок, показывал примерно ту же ситуацию. По крайней мере, эти двое не врали слишком нагло, но было видно, как за каждую улыбку, которую Уликуми выдавал, пока рассказывал свою версию событий, не забывая обливать вымершую комплиментами, как из рога изобилия, девушка готова была его придушить прямо здесь. То есть погоди, ты использовала часть возможностей Надира, чтобы он смотрелся в платье более миленько, теперь свирепела уже я, и из-за этого у меня сегодня обломилась сегодня, не обломится завтра, сделала крайне философское утверждение вымершая, даже не осознавая свою вину. Вообще был бы благодарен мне за то, что она у тебя есть, а не кидался бы на меня с претензиями. Мне, вообще-то, довольно тяжело ее поддерживать. Ну, у нее тоже есть основания такое говорить. Эй, она меня уводит от темы. Ведь дело даже не в том, как она тут старается, а в том, что разделила Надира и урезала мне время, оказывается. А я то думала, почему так быстро время пролетело. Ладно, с тобой потом решим, сказала я, на что вымершая лишь насмешливо фыркнула, чувствуя себя истинной хозяйкой положения. Я на это заставила стул, на котором она сидела, немного наклониться, отчего девушка чуть не упала. «Пока ты в этой комнате, ты точно в моей власти. Теперь ты, Уликуми». Посмотрела я на все еще чувствовавшего себя не в своей тарелке парня. Ладно, могу признать, что сейчас он действительно выглядел мило, но начало своей судьбы я точно мало кому желала, так что была скорее заинтересованной в его оправдании стороной. Так что, пожалуйста, не испорти все на ровном месте. Ты о чем вообще думал, когда тебе сказали «нет», а ты продолжал лезть? О том, что «нет» в некоторых случаях может означать «да», ответил он неуверенно. К моему лицу с размаху припечаталась рука. Ох, как же тяжело. Он слишком привык общаться с подаренными его мамой пустышками, и первое же нормальное общение провалил. Я то была вынуждена в школе все еще играть роль и не слать его прям последними словами, а вот не готовая к нему вымершая вполне. После такого ответа у меня как-то остальные вопросы к нему отпали сами собой. Пора выносить вердикт. Я принимаю воистину Соломоново решение. Ясно, вы все здесь виноваты. Это значит, что раз все виноваты, то никто не виноват. Улыбнувшись, решил пошутить с небольшой надеждой в голосе Уликуми. Нет, значит, оба наказаны. Ты остаешься в платье и даже не думай применять силу без разрешения. Зачем мне нужна была такая толпа на тренировке? Чтобы укрепить твой авторитет, популярность, поднять тебя в разуме других и таким образом привлечь к нам больше девушек. Три, это мало, пойми. Так, я поняла, выселю этого советчика при первой же возможности. Я с тремя-то еле управляюсь, они ведь настоящие. А этот привык себе к огромным количествам и считает, что так и надо. Ладно, это не его вина, а среды, в которой он вырос, за это на него злиться нельзя. Даже если а очень хочется. Я его приютила, и нехорошо начинать наши отношения с унижений. Хотя, в данное положение его поставила не я, так что и не виновата, что так вышло. В общем, вымершая, если тебе кажется, что тебя наказать очень проблематично, то ты глубоко ошибаешься, перешла я к самоуверенной волкодевочке, едва не задиравшей нос от мысли о том, что ей ничего не будет за самоуправство. Уликуми теперь на твоей совести. Объясняя ему мир, поясняя непонятные вопросы, учи его, как ведут себя нормальные люди. Лицо вымершей мгновенно скривилось, как от съеденного грейпфрута. Ей явно не нравилось то, что я ей навязываю, а глаза ее начали бегать по комнате, стараясь из нее выбежать. Поздно, я удалила отсюда дверь. Не сбежишь в свое подпространство от меня. Уликуми, если она будет отлынивать или намеренно вредить, можешь жаловаться напрямую мне. Если тебе будет казаться, что она городит полный бред, тоже можешь спросить у меня, разрешаю. Говорил я слова, которые окончательно добивали бедную девушку, которая примерно никак не желала возиться с парнем как с малым детем, а придется. Она даже подошла ко мне вплотную и начала шептать на ушко, пытаясь подкупить следствие. «Слушай, Жень, ну вот что тебе надо, ну я физически не могу выжать больше времени на надир, если так хочется, обойдись без ласок или делай их заранее, разве это сложно, мне нужна твоя магия, у меня в распоряжении несчастное очищение, бисекция, что жрет как не в себя и две мозгомывки от мамы этого дурня, мне нужно что-то полезное в атаке, ты можешь мне это дать?» Таким же шепотом я договаривалась с бесчестной коррупционеркой, пытавшейся выйти из суда с отменой приговора. Та очень сильно задумалась, будто решая, достойна ли я ее знаний. «Призыв подойдет, будет у вас один из моих волков в подмогу, хорошо же», выдавила она из себя. В отличие от матери Уликуми, вымершая явно очень болезненно воспринимала передачу знаний. Интересно почему, но хорошо, что она вообще согласилась. «Вот и хорошо, пока не обучишь, приговор в силе, он будет тебе надоедать днем и ночью. Я уверяю тебя, у него отличные способности к этому, так что в твоих интересах справиться побыстрее». Лицо девушки, еще каких-то 5 секунд было полное надежды, разрушилось под гнетом моих слов, а глаза снова забегали на случай, если вдруг появилась дверь. ХММ, странное ощущение сейчас прошло сквозь тело, надо проверить, тогда пошли ко мне поскорее. В нетерпении топая ножкой, пыталась торопить меня вымершая, но я все же решила проверить на компьютере, что же там снаружи творится. Ага, ее волки пытаются прогрызть проход самостоятельно. Целая стая бьется об стену, стараясь спасти свою хозяйку от Уликуми. Ну раз ты так хочешь играть. А-а-а, я сегодня устала, притворно зевнула, всеми силами стараясь показать, насколько же мне лень этим сейчас заниматься. Почему бы вам не спуститься пока к тебе? Проведешь Уликуми экскурсию. Может он даже твою унылую пещеру во что-то дельное сделает, а то под твоим руководством вон как выдраил мою комнату. И это была правда, я в некоторых вещах могла видеть свое отражение, все сверкало от чистоты. Пусть это подсознание, в котором я могла это все за секунду сделать, это все равно был труд. Это не пещера, это мое логово, огрызнулась вымершая, ему там делать нечего. Ну тогда пусть делает свое рядом с тобой, там же снаружи куча места, заваленного поездами, помоги ему обустроиться. Ладно, помогу, но он ко мне после этого не лезет, или лезет, когда научится нормально общаться. После небольшой паузы, сказала вымершая последнее предложение, давая парню шанс на исправление, отчего тот просто просиял и активно закивал головой. Ах, у меня будет свой собственный дом, уже погрузился он в мечты. Это будет особняк, который должен вместить как минимум 81 горничную, 3 главных жены, 9 побочных и 27 наложниц. А вот последние он мог бы и не произносить вслух. Вообще, его мечты для этого мира кажутся довольно дикими. Хотя, может наоборот, из-за их неосуществимости они и приняли такую форму, тут без психотерапевта не разобраться. С появлением двери, в том месте, куда билась стая вымершей, с размаху влетевшей вовнутрь и застрявшей в проходе, посторонние из доставшейся мне по наследству комнаты удалились. Наконец-то можно было оценить себя в духовном плане. Сбросила свою старую школьную форму с земли, которая на меня смотрелась уже как-то чужеродно, и показалась перед зеркалом во всей красе. Ну ясно, то-то мне в реальности грудь хочется увеличить, ведь у меня здесь твердая четверка. Да и попав в форме перевернутого сердечка, трясущееся от любого прикосновения, тоже на месте. Единственное радикальное отличие от того, что я видела раньше, это наличие члена, моего, настоящего, невыращенного аномалии в форме надира. Бедняга, как же тебе не повезло с хозяйкой. Рука сама собой пошла дальше, ведь запомнила несколько иное расположение эгонов, чем то, что есть сейчас, и с удивлением кое-что, да обнаружила. Погодите, А это как? У меня что, в реальности со временем будет двойной набор, если я сейчас здесь насильно не исправлю? Это вообще возможно? Глава 11.80. Жадность порождает бедность. Проснулась я в весьма странном расположении духа. Для меня не было особым шоком увидеть себя в подсознании девушкой. Знала, что примерно так и будет. Но что может значить второй набор? Что он у меня и в реальности отрастет? Насколько я помню, тут таких людей в естественном виде не бывает. А искусственный по тому же описанию от виде, точно выглядит не так. Ай, ладно, ну и плевать. Я уже столько пережила, что это кажется таким пшиком. Посмотрим еще, к чему это приведет. А пока нужно задуматься о более насущных делах. Например, о том, как нам быть. В принципе, есть еще время на раздумья, но моя душа жаждет действия, и желательно прямо сейчас. Мне никогда так не хотелось пойти и полазить по всяким странным местам, как сегодня. Видимо, хочется окончательно сбросить остатки сна длиною в 8 лет. Подошла было будить Лию, но взглянув на то, что она сделала с одеждой, резко передумала. Девушка объединила все начальные буквы наших имен и получила красиво выглядящую лигатуру, вытканную золотой нитью с четырьмя серебряными звездочками вокруг нее. Это было очень мило. Вот для таких случаев я и почитала на досуге парочку детских азбук и вообще поизучала основной галактический язык. Вряд ли я без заклинания перевода смогу изъясниться лучше, чем маленький ребенок. Но это уже хоть какое-то начало. Не сделай я этого раньше, я бы просто посчитала это довольно замысловатым узором, да и все. Эх, мне тоже такую захотелось. Да и надеюсь, не откажутся в виде рюн от подарка. Все боевое настроение как ветром сдуло. Девушка явно допоздна старалась, а ее за это поведут на то, что не успели разобрать за вчера остальные команды, то есть на полную жесть. И не успела я пойти наверх проведать девушек и рассказать по большому секрету о том, что увидела, как по всему лагерю пронеслась фраза «Общий сбор на главной площади». Давненько Ульяна ничего такого не делала. Создавалось иногда ощущение, что девушки предоставлены сами себе и лишь по какому-то трагичному недоразумению остаются здесь, а не убегают в более подходящее для них место. И если бы не такие вызовы, местное общество бы окончательно забыло, что они здесь, оказывается, под каким-то надзором находятся. Черт, да даже та психолог более активна, чем директор. В ней хотя бы часть девушек ходит на постоянной основе и, по отзывам, возвращаются с весьма хорошо починенными мозгами. Я не рисковала, ведь она собиралась лечить меня именно по женской линии, а на тот момент я явно не была в этом заинтересована. А сейчас не время для этого. Мне вполне и так хорошо, потом себе все сделаю, как деньги будут. Тем временем, одеваясь и думая обо всем этом, заметила, что Лия вообще почти не шелохнулась. Я считала, что властный голос директрисы способен разбудить любого, но, похоже, передо мной лежало единственное исключение из этого правила, потому что недовольно потирающая глаза Рюн уже спускалась сверху, заранее бросив, что Видя идет сзади. Одна я тут, не считая спящей красавицы, всех задерживаю. Насилу растрясла беднягу. Если уж требуют явиться, то лучше уж повиноваться, чем потом жалеть. Искренне надеюсь, что директриса не подняла всех ради какой-нибудь очередной чуши. Лия, только встав, воровато затолкала вышитый ей верх под подушку, внимательно посмотрев мне в глаза. Пришлось отвести взгляд, и по вздоху с ее стороны стало ясно, что она поняла, что я нагло подглядела. Когда надо, девушка может показывать чудеса собранности. Она оделась даже раньше меня, которая почти закончила на тот момент, когда пришлось ее будить. И в кого, блин, я такая капуша? Переговариваясь по дороге по всяким глупым мелочам, двигались к статуе провиденции, возле которой уже было кучу девчонок. Именно в такие моменты понимаешь, насколько же здесь все-таки много народа. Обычно же все рассеяны по весьма крупной территории лагеря, а здесь их пытаются набить в ограниченный квадрат, как сельди в банку. На помосте стояла Ульяна рядом со смутно знакомой девушкой, где я могла ее видеть. Итак, сегодня к нам по обмену перевели новую девушку. Если она хорошо проявит себя, то может остаться здесь навсегда, так что попрошу отнестись к ней помягче, высока вероятность, что она ваша новая боевая подруга. Представься. Хотя, думаю, некоторые тебя должны еще помнить. Это было правдой. По толпе пошли слабые шепотки, правда, большинство из них были «а это кто?», кто-нибудь знает, но иногда были и другие. Из-за того, что они все говорили одновременно, Выцепить нужное было просто невозможно. Директриса была сегодня на удивление мягкой. Обычно ее голосом можно дрова рубить, настолько остро он бьет в самое сердце. Здесь же меня будто накормили сладким медом. Неужели ради новенькой старается? Я стала еще сильнее всматриваться в нее, все пытаясь вспомнить. Чертова память, давай. Это снова я, Тимирия, приятно быть здесь снова. И тут мне голову прострелила та девушка с батончиком. Боже мой, как же ее жизнь мотает то туда, то обратно. Ну, надеюсь, она пропишется здесь надолго. Директриса явно ее взяла в обход каких-то правил. Настолько неверяще Тимирия смотрит на всех нас, а в ее глазах стоят слезы. Небольшой бонус, полученный от твоих действий. Резко зазвучал только у одной меня в голове голос Ульяны. Санра уж очень сильно бесилась. Стоило только мне пригрозить снова тебя к ней отправить, решила отдариться этой девушкой. Так что учти на будущее, Санра тебя хочет видеть либо в темнице, либо у себя между ног под столом. Буду искать вам другой сектор, благо знакомых у меня много. Главное, выполните условия и можете валить. Воспоминания о станции психованном и как-то сильно поблекли. Оно и не мудрено, но рада за девушку. Ей там действительно было нечего делать. Интересно, к кому ее приставит? Искренне надеюсь, что не к нам, у нас и так уже перенаселение. Да и я еще одной девушки в окружении уже точно не выдержу, свихнусь. Вообще-то чем больше, тем лучше, ты просто не умеешь правильно с ними. Замолк Уликуми, явно получив затрещину от вымершей, перестал возникать со своим очень важным мнением. Единственная свобода, которую я ей над ним дал. Если лезет куда не надо, может приструнить как посчитает нужным, но без фанатизма. Также, я объявляю небольшое соревнование. Никто из первого года так пока и не смог справиться с аномалиями и принести в лагерь первый трофей. Ничего, это абсолютно нормально, говорила я. Но тем, кто сидит сверху, плевать на логику. Так что те, кто первыми убьет любую аномалию, получат от меня миллион. В любой валюте, мне плевать на то, какая она дорогая. Я уже распорядилась увеличить количество миссий. Так что удачи вам. После чего директриса бесцеремонно телепортировалась, оставив бедную Тимирию одну на растерзание толпы, которую девушка больше никак не интересовала. У всех горели глаза от жадности и несбыточных мечт. Я прям чувствовала, что никто директрису не критиковал. Она просто решила подкинуть нам сложностей. Ведь сейчас сметут всех самые легкие миссии в лед даже те, кто до этого отсиживался или предпочитал собирать травки. И что останется нам? Вот клянусь, весь ее разговор с Санрой состоял из «я дам тебе эту девку», но женя обязана страдать, и Ульяна теперь успешно выполняет эту просьбу. А хотелось просто засесть в библиотеке, обсудить все, готовиться, выяснять слабости и отрабатывать нужные стихии. Все разом полетело к черту с первыми сбегающими с площади девушками, ослепленными деньгами. На мне это мало сработало, но все же, идти в суицидальную атаку на того, кто там остался после всей этой толпы, я точно не желала. Рюн, бежишь и берешь самое простое на твой взгляд. Пошла, дала я приказ самой быстроногой, которая помчалась вперед, обгоняя девчонку за девчонкой на своем пути. Остается только надеяться, что ей повезет. Женя, это же потрясающе, мы столько всего сможем закупить. Подала голос самая большая наивность моей жизни в лице Види. Впрочем, мечтать не вредно. Даже как-то и не знаю, что делать с этими деньгами, если победим. Корабль явно на это не купить. Хотя она что-то там говорила про любую валюту, а какая самая дорогая валюта? Просто спросила я в пустоту, стараясь хоть как-то оценить аукцион невиданной щедрости от Ульяны. Это не заставило оставшихся со мной девушек думать ни одной лишней секунды. Они просто выпалили, как на автомате. Лила с центральных миров. И насколько он дорогой, начала интересоваться я дальше этим вопросом. Ну, это единственное чем-то обеспеченное, кроме авторитета командующих секторами, валюта, свободно конвертируемая в любую другую. Как-то не слишком уверенно уйдя от темы, начала девушка внезапный урок экономики. Лии не хватало лишь очков, и вышла бы идеальная школьная учительница, настолько она чувствовала себя в своей тарелке, что-то объясняя. Мне же оставалось лишь впитывать мудрость, все еще пытаясь получить ответ на свой вопрос. Ну ладно, это все очень интересно, но что я куплю на миллион лилосов? Зашла я с другой стороны, малопригодную для жизни планету в отдаленном секторе, но тут надо договариваться с теми, кто ими правит, город в полное подчинение в среднем кольце, размер тоже плавающий в зависимости от сектора, или особняк со слугами в центральном мире. Начала она деловито перечислять то, что могла представить сама. Она настолько хочет кем-то править, почему все ее сравнения относятся к этому. П.С. Особняк, бери особняк, неугомонный Ликуми не смог сдержаться, когда речь пошла об этом. Ладно, прощу его, все-таки похоже это его главная мечта. Осуществимая, конечно, но насколько же кажущаяся геморройной, если ее притворить в жизнь. Видя, что-то хотела сказать, да замялась под напором Лии. Видимо, у девушки были свои примеры, но она не успела с ними влезть, из-за чего немного опечалилась. «Давайте, если сможем, то купим нам всем хороший дом». Решила я поднять нашу и так довольно высокую мораль до самых небес, на что получила одобрительные вскрики и кивки. И как-то незаметно для меня, мы остались на площади в одиночестве, все разбежались за миссиями, за сведениями или за тренировками. Нам же пока Рюн не вернется, не было смысла куда-то идти. Вот узнаем, кого она там нам урвала, можно будет думать. Давно не виделись? Подошла ко мне Тимирия. Из сине-черные волосы со стрижкой под мальчишку, обычное лицо с милым вздернутым носиком и полные радости серые глаза. Моя память отчаянно работала, и да, это была именно девушка-батончик. «Ты даже не представляешь, насколько давно», — сказала я правду, от которой Види чуть хихикнула, явно вспоминая то время с теплотой. «Ну да, там я была девушкой без члена, наверняка девушке нравилось там больше, чем здесь. Может, это объяснишь мне, как тут все работает?» Она явно стеснялась просить об этом, тем более меня. Видимо, испытывала вину за то, что тогда было. Я же давно через это переступила благодаря беспощадному течению времени. Видя Илья, еще дергают меня вопросами женя. «Ты ее знаешь?» Пришлось приоткрыть перед ними завесу тайны. Мы с Рюн никак не обсуждали ни с кем наше наказание, так что просто сказал, что она неплохо меня выручила в свое время. В результате пришлось поработать экскурсоводом. Спать там, деньги тратить здесь, зарабатывать как угодно. Для суицида нужно взять миссию. В общем, объяснил ей простейшее, а дальше, думаю, она сама справится. Неужели тебя никому в пару не определили? Ну, я тут на птичьих началах пока. Мне нужно показать и доказать, что мне не зря дали второй шанс. Загорелась она вся мотивацией. Да и вообще, у вас тут намного больше свободы, чем там, понимаешь же, не хочу обратно. Если надо, я просто прикую себя к чему-нибудь крепкому. Могу только позавидовать такой решимости. Хотя, я бы тоже что-то такое провернула, если бы Ульяна пришла ко мне и сказала собираться обратно. Я бы, блин, всему лагерю разболтала, кто я на самом деле, и подтвердила бы делом. Уж лучше бы меня убили, изнасиловали, скормили аномалии, но не туда. Так что просто положила Тимирии руку на плечо и произнесла: «Я верю, что все у тебя будет хорошо. Главное, не подставляйся особо, и все будет хорошо». На что девушка с широкой улыбкой поблагодарила меня и побежала в сторону места, где выдают задания. Я надоумила ее попытаться прибиться к какой-нибудь из команд, которые там сейчас бьются за легкие миссии. Остается только пожелать ей удачи с потенциальными напарницами. Через некоторое время нас нашла запыхавшаяся Рюн, которая выглядела так, будто целую ночь трудилась на каменоломне. Она хотела что-то сказать, да только воздуха на это у нее уже не нашлось, так что она была вынуждена лишь зайтись в кашле. У меня была с собой бутылка воды, которая через пару секунд и перешла девушке в полное распоряжение, а спустя еще 10 воды там больше не было. Это что же там такое было, девчонки? Это просто ужас. Она еще потратила с минуту, чтобы отдышаться, прежде чем продолжить. Все лезут друг на друга, все ругаются и борются за места так, будто от этого зависит их жизнь. Еще чуть-чуть, и там бы началась драка все против всех. Мне приходилось лезть буквально по головам и ползать между ног, но вот, с огромной гордостью предъявила она бланк, на котором стоял наш будущий приговор, если все пройдет плохо. Разумеется, есть только имя и время выхода на миссию, но я туда даже не взглянула, ведь мои глаза прикипели к другому. Время выхода, сегодня, через полчаса. Блять, видимо, понимая, что это не слишком хорошо, девушка попыталась оправдаться тем, что это действительно лучшее, что она могла взять. Не брать же ей было аномалии с трех и более составными именами только потому, что на них не нужно идти сегодня. Своя логика в этом была, но большой вопрос, что же хуже, идти в менее слабую неизвестность, или же полностью осознавать, что прешься прямо в пасть к дракону, и попытаться хоть как-то себе этот путь облегчить. В общем, мои планы на подготовку не хотят сбываться даже в самом минимальном виде. А я разве так много просила? Но жизнь регулярно считает, что именно так и есть, иначе бы уже дала мне что-то хорошее сейчас, легкотню, например, с помощью которой я бы получила заслуженный своими страданиями миллион. Ладно, вдох, выдох, я спокойна. Главное это быть спокойной, и тогда остальное будет казаться не таким мрачным или тяжелым. У нас еще есть время. Види, Лия, быстро в библиотеку, узнайте любые слабости за отведенный срок. Рюн, ты со мной, берем наше снаряжение, переодеваемся и несем к ним. Хоть так, но время мы выиграем. Разойтись. А дальше началась просто одна огромная спешка. Ну зачем я сегодня не надела боевой комплект? Кто меня просил? Да и остальные тоже хотели этот день еще полениться по инерции, так что да, этот аспект нам тоже нужно было исправить и срочно. В свои комнаты мы практически запрыгнули с улицы, в ход шло все, чтобы оторвать от жестокого времени хотя бы одну секунду. И даже мое утреннее копошение было побеждено бурящей голову мыслью «надо». Так что меч вскоре устроился на плече, одежда Лии разместилась под рукой, к этому моменту, к моему стыду, Рюн полминуты стояла и в нетерпении, не давая себе ни единой возможности расслабиться, топала ножкой, отбивая гимн торопливости. Видя Илья же были нами застаны тщательно бегающими глазами от одного текста к другому. Их лица были полны сосредоточения, они явно очень серьезно восприняли мою просьбу. Но время утекало, так что если они подчеркнули оттуда что-то важное, им придется рассказывать нам по дороге. А пока что я наконец нашла время посмотреть на имя аномалии, чтобы хотя бы примерно представить масштаб проблемы. Королева Гиен. Глава 12.81. Дела директорские и дела ученические. Ульяна сразу после объявления своего требования, тут же испарилась из лагеря в направлении одной из своих старых подруг. Нужно готовить почву для своей команды. С репутацией волшебницы это будет сложно, но она еще перекует женю в своего самого верного сторонника. Она верила в него. Пробьется, ляжет костьми, но выпорхнет из ее объятий, ведь именно этого она и хочет. А дальше можно показать ему мир без каких-либо прикрас. Показать, что это все существует вопреки и давно уже пора положить конец всему. А потому был выбран сектор уровнем выше, чем их захолустье. Срединный, промышленный, чадящий вредными производствами, основанными на аномальных ядрах. Сама природа здесь будто отрицала происходящее и потихоньку вымирала. Отвратительный воздух после лагеря бы заставил многих согнуться в три погибели в удушающем кашле, но Ульяна поступила намного проще. Она просто перестала дышать. Она давно прошла тот этап, где это способно ее убить. Разумеется, на портальной площадке ее никто не встречал. Не из тех она людей, что предупреждают о своем визите. А потому она могла себе позволить немного осмотреться, а после взглянуть вниз с обзорной площадки космического лифта, прежде чем просто перейти в свободное падение. Сам лифт был огромным грузовым хабом, в который приставали караванные корабли, набитые сверху до низу основным импортным товаром промышленной планеты. Ядер аномалий, аккуратные контейнеры, изготовленные по последнему слову техники, в которых ядра могли длительно храниться, умело разгружались и загружались магическими големами, по большей части работавших на таких же сферах. Взглянув же вниз, директриса видела, к чему ведет такое количество ядер. Планета умирала. Ульяна помнила это место совершенно другим, это была ее родная планета, где она выросла. Тогда это был один из развитых, но все же фронтиров человечества. Даже названия у нее не было, только сложнейший для маленькой жизнерадостной Ульяны индекс. А сейчас это уже промышленный гигант Весу Зинкан, всеми силами старающийся перерасти в Экуминополис. Даже на месте родного города Ульяны, первой планетарной столицы, сейчас стоит завод, производящий все с помощью реакторов аномального синтеза. И таких здесь было много. Дешевые товары для всей галактики производились здесь из низкокачественных ядер, чаще всего извлеченных либо неверно, либо не до конца. Достаточно было правильного облучения, верной последовательности команд, записанной заранее, и ядро буквально из воздуха достает все от сапог до стальных слитков. Иногда волшебница думала, что лучше бы человечество и дальше копошилось в земле, выкраивая из нее ископаемые, ведь загрязнение от проявления их с помощью содержащейся в ядрах аномалий силы было просто ужасающим, но никто его не видел и не ощущал. Это было отравление на ином уровне, будто вся магия отказывалась здесь быть. Рано или поздно они доведут это место до первой искусственной безмагической туманности, а пока лишь перекидывают сюда еще больше вредных производств, еще больше работы, еще больше переселенцев. В еще не покоренной же человеку части планеты свирепствовали первобытные порядки. Магия будто выдавливалась туда, и от высокой ее концентрации аномалии проявлялись через каждый шаг. Здесь никогда не было отбоя в работе для волшебниц, расчищающих собой хотя бы один лишний сантиметр под застройку. И сейчас девушка в свободном полете падает в сторону планетарной администрации, больше похожей на древние дворцы наместников. Прямо к виновнице такого положения, с которой они никогда не были особо дружны. Даже наоборот, она усиливала напор индустриализации именно потому, что это родина Ульяны. Иногда вражда волшебниц, при их влиянии, может выливаться в абсолютный абсурд, так что девушка старалась просто лишний раз сюда не заходить. Не потому что ей сильно неприятно, а чтобы показать Думитере, насколько же бессмысленна ее месть. Ульяне не была указом ни ее секретарша, ни ее телохранительницы. Она просто прошла сквозь них, не обращая внимания. Все их заклинания отразились в них же, так что они лежали каждая с разными повреждениями, кто с обмороженными руками, кто-то с подпаленными, но девушке было плевать на них. Хоть немного бы ее сердце пропустило удар, только если бы здесь был кто-то из ее воспитанниц, но такого Думитера себе позволить точно не могла. Оставалось только убедить ее принять четырех волшебниц лично от нее. Наконец, Ульяна без каких-либо раздумий вошла в кабинет. Он отражал своего владельца и саму планету. Одно чахлое растение в углу и выставленные по стенам в ряд ядра всех аномалий, которые волшебница за свою жизнь повстречала, в большинстве раз одержав победу. Директриса признавала ее силу, но не ее порядки. «Давно тебя не видела. Я снесла еще парочку горных цепей за это время, чтобы поставить там новые кварталы для переселенцев. Надеюсь, ты рада за мои успехи». С невероятной гордостью за проделанную работу утверждала эта страшная разумом женщина, будто она сделала это лично, что вполне могло быть правдой, учитывая то, как она себя показала в то время, которое помнила Ульяна. Прекрасное время, когда они обе сражались плечом к плечу. Внешне то Думитера выглядела такой же молодой, как и все. Она была воплощением этого города. Симметрия, строгость и бездушие. Разделенные на две равные половины волосы были белыми как снег с одной и черными как нефть с другой стороны. Лицо имело идеальную симметрию и, казалось, давно забыло, какого это, улыбнуться. Одежда была деловой. Ульяна прекрасно знала, что еще пять минут назад девушка перед ней принимала здесь глав корпорации и распределяла между ними выигранные у природы земли. То, что ее одежда также была двуцветной, повторяя манеру волос хозяйки, можно было даже не говорить. Думитера всегда гордилась своей шевелюрой, всегда успевая упоминать, что это естественный цвет. «Очень рада, что ты продолжаешь приближать планету к коллапсу, чтобы я смогла заявиться на совет и наконец-то сказать, а я вам всем говорила. В этом весь твой план? Ну уж нет, я докажу, что промышленные планеты — это безопасно. И пока все идет именно по моим расчетам, Ульяна». Между ними установилась тишина, но, казалось, две волшебницы продолжают свой разговор, уставившись друг другу в глаза. Два усталых взгляда и только один из них с застарелой ненавистью. Лишь молнии не хватало. «Зачем заявилась? Неужели я не могу просто навестить свой дом? Я его лично снесла, а я успешно построила его снова». И они снова сцепились, испытывая терпение друг друга. Две старые подруги, два старых врага, они знали друг о друге все. Слабые места, то, что нужно избегать, то, на что давить нельзя ни в коем случае. И их благородное противостояние проходило без использования этих сведений. Что толку сотрясать воздух, когда нужно предъявить доказательства своей правоты? А их не было ни у кого, но каждая считала право именно себя. «Ориентировочно планета даст тебе пинка через 2-3 года. Я хочу, чтобы мои воспитанницы все это время служили здесь, дабы ты не смогла ничего замаскировать, а потом утверждать, что произошедшее было для тебя сплошной неожиданностью. И зачем мне на это соглашаться? Зачем мне принимать твоих шпионок? Ты даже не назвала, кого ко мне пошлешь. Потому что ты в первую очередь честная, и только потом ненавидящая людей за малейшие проступки и отличная от своего мнения сучка». Думитера просто пропустила последнее, сделав вид, что этой фразы не было. Она никогда не опускалась до прямых оскорблений, лишь косвенно унижала своих оппоненток, поэтому ей было проще просто не отвечать на такую наглость. Все равно она уже победила, просто Ульяна еще это не осознала. Но ничего, вот когда проект будет завершен, считай, что я согласна. Лучше будет, если тебе о моем успехе сообщат люди, которым ты доверяешь. и тогда мне точно не помешает хороший массаж стоп с языком и периодическими извинениями за неправоту. Вот и договорились. Жду не дождусь увидеть твое лицо, когда ты будешь виновницей потери такой богатой планеты, то, как ты будешь расплачиваться со всеми корпоратами, которых ты сюда привлекла. Не волнуйся за меня, денег мне предлагали намного больше, чем они потеряют при твоем невероятном сценарии. И продолжая говорить друг другу совсем недружелюбные вещи, они как в старые времена пожали руки. И только потом Ульяна показала дела своих волшебниц. И несмотря на то, что даже сама Думитерра не помнила, когда улыбалась, увиденное вызвало у нее усмешку. «Ты правда считаешь, что я поверю, что они все уже готовы осиливать большинство средних аномалий? Ты настолько сильно вложилась в их подготовку, тебе лучше не знать, как именно я их натаскивала. Сейчас же они просто набирают опыт, в течение полуоборота планеты ожидая их у себя». После чего, оставив девушку изучать документы, гордо удалилась из здания, по дороге все же подлечив все еще баюкающих свои руки телохранительниц. Да, у нее это получается отвратительно, но лучше уж пережить несколько секунд, чем насиловать себя терпением до конца смены. На этом подготовительная часть закончена, пора подбирать жене соперников, дабы он был готов. Быстро же связавшись с лагерем и узнав, на какую аномалию пошла его группа, она не могла не улыбнуться, правда совсем легонько. Как же иронична порой судьба. Вокруг был дикий лес, который, стоило нам появиться, пришел в движение. Птицы воспарили с ветвей, будто заранее обходя нас стороной. Все было полно малоуловимых шорохов, будто если и есть здесь что-то живое, то оно спешно удалялось, стараясь не быть рядом. Деревья же стояли в желто-оранжевом облачении, уже готовясь сбросить с себя листья, а растительность выглядела не слишком хорошей, и запах был такой, какой очень сильно напоминал о доме, об осеннем лесу, в котором я с родителями часто собирала грибы, а свинцовое небо лишь усиливало эту далекую ностальгию, от которой хотелось сесть возле одного из деревьев и тихонько всплакнуть. Девушки стояли вокруг и опасливо озирались по сторонам, казалось, что копируя меня. Нужно было решить, что сейчас делаем, все же место не самое стандартное. Рюн, ищи глазами тропы, види, осматривайся вокруг, не давая никому подобраться. Лия, рассказывай, что успели накопать. Итак, мы, даже не думая сдвигаться с точки призыва, начали первые робкие, пока еще шажки обсуждений. Рюн ничего не видела, а Види, казалось, так напряглась, что мимо точно ничего не проскочит. А звуки сходили постепенно на нет, оканчивая эвакуацию. Это ж насколько здесь все нас стремится избегать, надеюсь, с миньонами аномалий выйдет так же. Но как же я ошибалась. Королева Гиен принадлежала к редкому экспансивному типу аномалий. У нее не было своей собственной территории, она постоянно мигрировала со своими приспешниками к другим аномалиям, дабы, тут Лия явно цитировала, изнасиловать изголодавшиеся по мужчинам аномалии, забрав часть магической силы в качестве платы. У меня все внутри передернуло от такого откровения. То есть как это, она такое может? Что-то мне резко перехотелось заходить в ее ядро, если мы его вообще найдем. Имевшейся у нас информации уже хватало, чтобы понять, что мы влипли. А если представить, сколько мы еще не знаем. В общем, по группке пошло уныние. Так, чего головы опустили? Мы тренировались, мы с вами прошли через многое, и развернемся только из-за того, что угодили в полный нестандарт. Да плевать я на этот стандарт хотела. Мы пойдем и вломим этой аномалии так, что она будет зализывать раны минимум год. Первой отреагировала Рюн, победно подняв кулак вверх и издав боевой клич. Все живое и так знают, что мы тут, так что заморачиваться с маскировкой смысла не было никакого. После, со словами о том, что нужно как следует надавать аномалии по причинному месту, присоединилась Види. Все передернулось во второй раз, но ладно, к этому заскоку девушки я просто была вынуждена привыкнуть. Последняя же Лия вздохнула так глубоко, будто ее окружают одни самоуверенные дуры, но тоже присоединилась ко всеобщей накачке мотивацией. Вот точно кому-кому, а ей так вздыхать не положено. Направления у нас до сих пор не было, так что пришлось идти наугад, искренне надеясь, что уроки бати об основах ориентирования в лесу не выветрились из памяти за все это время. Вот и пригодился меч в нанесении насечек на стволах. По понятной причине, я шла впереди нашей небольшой колонны, а замыкала Рюн. Мы же обе контактные бойцы, так что если что, именно нам нужно задержать врага перед нападением на наших магов. По крайней мере, почерпнутая из игры информация оказалась мне сейчас весьма и весьма логичной. Лес, который полностью опустел, казался еще опаснее. Абсолютно все кусты, пусть частично сбросившие листву, казались опасными, будто оттуда сейчас выпрыгнет что-то, или даже выстрелит. Мы оказались в ситуации, когда проявления аномалии просто не было. Обычный лес, с поправкой на то, что я ни одно из этих растений не знаю, и что на земле точно не растут деревья с лиловой корой. Вернулись обратно и ходили в разные направления и дальше, пока нам не надоедало, как бы картографируя область вокруг. Да, мы выяснили невероятное, вокруг нас лес. Как бы так ни пришлось на ночлег оставаться или не заняться в очередной раз собирательством. Траву я уже продавала, почему бы не торгануть красивой корой. Так было, пока мы случайно не вышли в очередной раз на опушку, в которой так красиво играл свет, пробивающийся сквозь полуголые кроны. Это казалось чем-то не от мира сего, но мне приходилось сохранять бдительность вместо любования природой. Но все устали быть в вечном напряжении. И, видимо, это место заставило нас хоть немного расслабиться, чем резво воспользовались наши враги. Стоило только моргнуть, как из-за каждого дерева вокруг опушки вышла по странного вида антропоморфной гиене. Правда, единственное, что помимо морды отличало их от человека, была серо-синяя кожа и прикрытые черной шерстью, наподобие природной брони, различные места. Но эффективность этого была сомнительная, ведь тот же плоский живот без пупка и внушительные груди, бывшие на каждой гиене, были абсолютно голые, что не мешало им проводить по этим животам в странном жесте. Может, он назначал, что они сейчас нас выпотрошат. Волшебницы, идите с нами к королеве и обещаем, что вас сегодня изнасилуют только дважды. Мы и королева. И раздался противнейший смех кучи уверенных в себе гиенодев, уже предвкушавших легкую победу над нами. Мне оставалось лишь перехватить поудобнее меч, а нам всем сгруппироваться спина к спине, пока гиены медленно, будто смакуя ситуацию, приближались к нам. «Еще немного, еще чуть-чуть», — шептала Види, собираясь запулить в свою сторону чем-то очень и очень агрессивным. Как вдруг гиены остановились, принюхиваясь. «Я чую член, чую мужика. Вон та, высокая, падала к нам в этом году». После этих слов в гиеньем лесу начался сущий кошмар. Так, уж не знаю, как она все это учуяла, несмотря на то, что кое-кто давал мне абсолютную гарантию против такого, ведь именно поэтому я и согласилась надеть клетку. Но именно сейчас, мое нахождение в ней мне показалось таким бессмысленным. Пока в моем мозгу не всплыла одна маленькая, но важная деталь. Я сейчас ношу не оригинал, а подделку от Элайзы. Уж не знаю, специально она это, или все, что сейчас происходит, это трагическая случайность. Но казалось, что гиен стало больше раза эдак в 4, и все смотрели только на меня. Время переговоров закончилось, даже не начавшись. Глава 13.82. Полный насильниц лес. Знание без проверки. Теория без подтверждения. Действие без раздумий. Внушение. Тут же выпалила я без раздумий формулу заклинания и добавила фразу: «Та, кто победит остальных, получит меня навсегда». И после этого огромная волна, что на нас надвигалась, резко разделилась на две неравные части, начавшие битву все против всех. Нам оставалось лишь бороться с теми, кто плюнул на обративших оружие против своих и побежавших дальше. Тут уже пришло время говорить мечу. Черт, ну почему первый противник, которого я режу, должен быть настолько человекоподобным? Но времени сомневаться уже не было. «Ха-ха!» — вскрикнула я, одновременно взмахнув мечом, тем самым разрубив подошедшую ко мне слишком близко гиену надвое. То, что она начала тут же испаряться в воздухе, очень сильно помогло мне не свернуться в три погибели. А дальше танец продолжился. Меч скакал из одной руки в другую в зависимости от того, с какой стороны была та или иная гиена дева. Рубящий сверху, колющий в голову, подставить меч под удар, отчего на землю упала чья-то конечность. Морды, в которых не было ничего, кроме похоти, тянулись ко мне языками, стараясь хоть лизнуть, кричали проклятья, что я все равно буду ими всеми изнасилована, не понимая, что от этого моя рука лишь сильнее сжимала меч. Их когтистые лапищи схлопывались в считанных миллиметрах от меня в попытке порвать слишком верткую выброшенную на берег рыбой, которой я себя сейчас ощущала. Воздуха не хватало, будто его слишком мало для исполнения всей акробатики, что я пыталась выдать. Проклятая болезнь, какого черта у волшебниц существует деградация мышц? Вдруг я почувствовала, как меня схватили и резко дернули на себя. Как я не полетела в толпу гиенодев, мне неизвестно, но получилось устоять и дернуть уже виновницу этого и тут же исполосовать. Секунды были потеряны и меня начали хватать все больше лап. Биссекция. Прошла широкая дуга, снося передние ряды и завязнув в следующих, которые без какого-либо страха перли на меня дальше, будто почувствовав на вкус мой мимолетный страх и получив уверенность, что достаточно лишь еще немного поднажать. Ведь ситуация изменилась и стала много хуже. Моих невольных союзниц разбили и к авангарду подошла остальная живая масса и количество ударов в мою сторону увеличилось на порядок. Потратила выигранную заклинанием драгоценную секунду, чтобы посмотреть, как там дела у других. Видишь, жжет пламенем по огромной площади, просто не подпуская к себе некого, Лия под прикрытием Рюнхат, которая просто не пускает массу дальше, связывая ее боем, работает артиллерией, закидывая за первые ряды ледяные шары. Помню этот прием, они еще при столкновении с землей так красиво разлетаются осколками в разные стороны. Ясно, надо просто держаться, никто мне сейчас не может помочь. Надир, в груди увеличивается, как и в бедрах, в паху уменьшается. Даже как-то спокойнее стало на душе от такого, привычнее. Когти на руках и ногах теперь мало в чем уступали гиена дивам, так что в оружии у меня резко прибавилось. Меч начал скакать еще быстрее и я даже начала успевать включать в бесконечный танец удары ногами, что позволило почти что расслабиться. И, похоже, мой маневр заставил гиен позади растеряться. А кто из них парень? Не знаю, запах исчез. Это вызвало практически ступор, которым мы не замедлили воспользоваться и окончательно отбросили поредевшую волну от себя. Их осталось мало, но по ним было видно, что они уже не из робкого десятка. Если прошлые были практически неразличимыми клонами, то эти имели на себе кучу признаков того, что они прожили долго. Шрамы, по-иному сложенная шерсть, иногда завязанная в косички, кое у кого даже была одежда. И стояли напротив них мы, вымотавшиеся, тяжело дышащие, но не опустившие руки. Похоже, они передумали нас трогать, по крайней мере без огромного численного превосходства. По ним было видно, что за свою жизнь они очень сильно трясутся, и похоже думают, что это того не стоит. Вы пожалеете, что не пошли сами, мы придем еще, прокричала напоследок самая боевитая из них, выделявшаяся даже сильнее целой сетью голубых татуировок, то и дело закручивающихся в спирали. Ее голоса оказалось достаточно, чтобы развернуть оставшихся в живых и построить в подобие строя. «Ща ты у меня ходить перестанешь», — выкрикнула Рюна и изо всех сил бросила в ее сторону камень, разогнанный до какой-то невероятной скорости с помощью магии. Я даже звука не услышала, просто увидела результат. Татуированная гиена дива, не тратя силы на разворот, поймала его хвостом и распылила в оседающие на землю крупицы. «Не испытывайте свою судьбу. Нам просто жалко подвергать свою жизнь опасности ради таких слабачек», — произнесла она, посмотрев на нас в полоборота, после чего гиены буквально растворились в лесу. Можно было напоследок обвинить их в трусости, как-то подначить, воспользовавшись правом победителя, но все, что мне сейчас хотелось, это воткнуть меч и опереться на него как на палку, или просто выронить меч из рук, которые забыли, какого это, гнуться, но мне казалось, что опасность никуда не ушла, она просто притаилась. Какое-то очень странное чувство. Пришлось останавливать хотящих свалиться в одну кучу от усталости девушек и тщательно проверить поляну, на которой не осталось ни одного тела, только наша кровь местами, да и то из-за того, что приходилось вырывать руки и ноги из гиеньего захвата, а их коготки автоматически проходились по одежде. Так что выглядели мы довольно стильно в одежде, почти ювелирно нарезанной на куче полос, чудом оставшихся соединенными друг с другом. Пришлось сглотнуть от того, что-нибудь этой брони, то нас бы буквально нашинковали на отдельные кусочки. Благо, что все, что хотели гиены, это захватить нас живыми. Начали прошаривать опушку, что стало намного менее уютно, и это явно не из-за здоровенного обожженного пятна, которое в виде выдало от волнения и испуга. Ей явно был нужен отдых, но она крепилась, и все они вместе изо всех сил старались не спрашивать меня о том, во что я превратилась. Понимают, что сейчас не время. Ага, попалась. Наставила я меч на гиену, единственную, у которой было подобие оружия в руках. Оно напоминало духовую трубку, а рядом лежали красиво оформленные дротики кислотных цветов, явно для заметности. «Не убивайте!» — воскликнула она, тут же подняв руки вверх, отчего ее грудь призывно качнулась вместе с золотыми украшениями на сосках. «Красиво!» — Похоже, страх смерти свойственен всем уникальным гиенам. Я взамен отведу вас к кристаллу королевы. И откуда нам знать, что ты нас не обманываешь? Подставила я кончик меча вплотную к ее шее, готовая снести ей голову. А-а, явно завел ее в тупик этот вопрос, потому она и выдала лишь набор звуков, издаваемых, видимо, автоматически во время ее раздумий. Меня же не устраивало давать ей время на придумывание оправданий, так что пришлось делать все за нее. Незаслуженное доверие, неожиданное предательство, изменение риторики, раззадоривание масс, промывание мозгов, абсолютная правда. Очередная скороговорка сорвалась с моих уст. Ты очень хочешь показать нам самый безопасный путь до королевы. Если ты приведешь нас к ней нетронутыми, она наверняка тебя отблагодарит. Это была импровизация. Все же не слишком было понятно, нормально ли для них вначале насиловать самим, а потом приводить девушек к ней. Вначале вообще хотелось выдать себя за ее королеву, пришлось себя одергивать. Это бы точно не сработало, может, на одной из той тупой толпы, но эта девушка, кажется, обладает хотя бы зачатками разума. Но, похоже, все удалось, потому что Гиена Дива заметно расслабилась, перестав воспринимать нас как врагов, даже несмотря на еще не успевший убраться от ее шеи клинок. Точно, вам же туда в любом случае надо, только подумать, как меня одарит за то, что я без задержек и беспорядочной групповушки привела вас прямо к ее трону. Начала Гиена мечтать вслух. Нам нужно отдохнуть, одна из нас слишком устала. Ты знаешь безопасное место? О, разумеется. Следуйте за мной, волшебницы. Ко мне подошла Рюн, самая боеспособная сейчас на вид, продолжавшая настороженно сжимать кастеты с клинками, приделанными снизу, и уже примеривалась одним из них сделать маленькую дырочку в голове Гиены. Ты уверена, что это сработает? Стоит ли нам полагаться на промывку мозгов? Выразила она неуверенность шепотом, будто боясь, что если произнесет все вслух, то моя магия развеется. Согласна с ней, женя, не доверяя ей, это может плохо кончиться. Поддакнула вымершая, которой, похоже, было проще со мной общаться, пока я в надире, или же она посчитала, что мне не помешает ее дружеский совет. Вот без чего бы я точно обошлась, так это от предложения Уликуми взять Гиену в гарем или найти способ отправить ее ему в будущий особняк. Горбатова только могила исправит, похоже.